Пороша. Еду тихо, слышны звоны под копытом на снегу. Только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой дремлет лес под сказку сна. Словно белою косынкой подвязалась сосна, понагнулась, как старушка, оперлась на клюку, а над самою макушкой долбит дятел на суку. Скачет конь, простору много, валит снег и стелет шаль, бесконечная дорога убегает лентой вдаль.